Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. И, значит... Да, друзья, всем привет. Извините за картинку. Нахожусь в солнечном Донецке. Вот, поэтому свет с окна. Вы уж меня простите. Вот. Ну, слушай, во-первых... Все по тебе скучали. Меня плохо слышно? Или хорошо слышно? Да. Вот, вот сейчас, сейчас вообще идеально тебя слышно. А что это там? Да, хотел передать привет нашему подписчику. Сегодня имел честь познакомиться с Александром. Он тренер по боевому самбо. Именно по боевому самбо в ДНР. Вот, очень крутой человек, ветеран боевых действий. И в ополчении, еще начиналось ополчение. Вот, очень патриотичный, заряженный. Вот, и вот передал подарки от админа. Админ скромный. Я его таким образом немножечко подставляю, что вот от админа передал ему подарки. Да почему? Админ выкладывал, да, отправил ребятам. Ну, ты ж не любишь иногда, точнее, иногда всегда лишний раз об этом говорить. Поэтому я за тебя скажу, что правильно, надо поддерживать. Вот. То есть вообще так классно. Сегодня, сегодня день подарков. Вот. Я там тоже бойцу одному передал от себя. Я как нескромный человек скажу, там бывшему своему бойцу передал тоже подарок. Да. Сегодня день подарков. Я тому свидетелю, ездил вместе с Даней в магазин. Даня купил мотоцикл, передал, значит, своему братишке боевому из Славянска. Да. Да, да, он у меня во взводе был в Славянске еще, да, сейчас на фронте, на Покровском направлении, вот, да, и мотоциклы это такая рабочая лошадка, не те кони, которыми вы меня забрасываете, а именно рабочая лошадка. И, кстати, Даня тоже не собирал на него, а за свои личные денежки, будьте любезны. Ну, ладно. Упустим эти моменты. Я начинаю смущаться. Нет, у нас просто очень хорошие подписчики, которые, когда там от нас исходит какая-то инициатива, они сразу пишут: давайте объявляйте сбор, давайте собирать. Ребята, ну мы немного, но сборы проводили лично там на карты людей, которые к нам обращались. Сейчас мы эту тему немножко прикрыли, ну вот, потому что все-таки, ну, сборы такая тема, скажем так, сложная. Вот. Поэтому я думаю, что сборы никакие мы проводить не будем, если только не будет какой-то вопрос жизни и смерти. То есть, когда нужно будет там подключиться всем, да, и вот если все не подключатся, вопрос не решится, только в таких случаях будут сборы. Больше никаких сборов не будет у нас на канале. У меня, во всяком случае, не знаю, как у Дани, но у меня, во всяком случае, так и будет. Ну, у меня сборов никогда не проводил. Единственное, это когда в режиме ЦИПСы, когда вышла методичка, вот я обратился к людям, кто хочет поучаствовать, да, и там откликнулись люди, там деньги присылали какой-то период. Вот, в основном, конечно, я, ну, как бы своими деньгами входил в этот свой проект. И, кстати, нам вместе удалось не только там документальный фильм, ну, видеоряд к методичке, по методичке снять, а мы вот все, кто подключился, мы все на сегодняшний день 27 тысяч экземпляров вот в печатном хорошем качественном виде раздали вот по бойцам и по гражданским некоторым, кто изъявил желание. Вот, там, кстати, разные учреждения. Ты бы мог периодически документальный фильм свой повторять. Ну да, наверное, надо будет. Хорошая, кстати, идея. Вот. И насчет сборов, единственные сборы, которые я проводил, вот сейчас как раз ты напомнил эту тему, я сейчас аккуратно расскажу, без подробностей, там, там идут сейчас разбирательства определенные с людьми, почему. Это вот когда погибает боец и обращаются боевые товарищи, что вот у него там осталась жена, ребенок, вот можно там на ее карту повести сбор, к примеру. Да, я тогда некролог, что вот там мой боевой товарищ погиб, там вот кто хочет помочь семье, пожалуйста. И вот расскажу вам пример из личного печального опыта, опять же, без подробностей, без фамилий и позывных. Вот один из таких некрологов был, все тоже там жене, ребенку и так далее. Вот. там какая-то сумма, незначительная сумма пришла на карту женщины. А оказалось, что у боевого товарища еще были от прошлого брака дети, дети уже взрослые, и начались семейные разборки. Вот, вот это вот там, ага, там она там собрала деньги, там, и, там дело там до суда дошло, сейчас там суд идет, то есть там какие-то разбирательства, что ага, вы там, а может там такие начались темы, что может вы все, все боевые товарищи его вступили в сговор, допустили его гибель, чтобы потом провести этот сбор, короче. То есть там такая шиза, короче, началась. Что там вот, там, она там не имела права. Ну, то есть там, там просто, блядь, это такой пиздец, блядь, просто. Я, мне как ребята, как раз боевые товарищи, ну, офицеры, взрослые, когда рассказывают эту историю, ну, естественно, поскольку я публиковал, я также к этой истории оказался причастный, блядь. Рассказывают о ходе, что там суд идет, все, что вот эти слухи, вот эти обвинения, все вот эти разбирательства, там бедная эта жена, ее и в полицию подавали, ее в уголовный розыск вызывали, ну, там просто такой трэш. Понятно, ад. Кто бы просто мог представить, что такой маразм может произойти, а вот пожалуйста. Слушай, ну у нас тоже на момент начала своего... У меня были ребята, которые записывались, рассказывали свою историю, потом они ко мне обратились, значит, там ситуация была тоже такая, семейная драма, значит, один из военнослужащих, там, десантник, приехал домой в отпуск после вот этих всех событий, там, под Киевом, узнал, что у него, у ребенка, там, очень серьезная болезнь, вот, обратились помочь, мы тогда провели сбор, ну, непосредственно на карту им, там, его супруги. Вот, там собрали огромную сумму, 9 миллионов, вот, и тоже там, конечно, люди там благодарны, там писали там 50 раз, что там, ну, не ожидали-то такую помощь получить от канала нашего, вот. Но там тоже потом начались проблемы на работе у этого человека, типа, какого хрена там, значит, там обращаетесь к блогерам за сборами, за какими-то, вот, надо, типа, вот, военнослужащие не должны этого делать, то есть там такая тоже была история, поэтому все эти сборы. Ну и опять же, со сборами, скажем так, связаны плохие истории. Вот, и хотелось бы от них держаться подальше. Почему? Потому что все люди грешные, скажем так, да. Вот, и когда тебе на карты прилетают суммы определенные, да, и они достаются тебе по факту очень легко, не каждый может, значит, сдержать себя. Поэтому лучше с такими деньгами не связываться, потому что вот такие вот пороки алчные, они, наверное, есть у всех людей. И вот не хотелось бы никого провоцировать, и себя, и слухи, чтобы были лишние. Поэтому я стараюсь, как бы, либо вот мы проводили непосредственно бойцам на карточку. У меня была такая политика, что если уж мы соберем деньги бойцам на карточку, которые находятся на фронте, и они их прогуляют даже, я даже в шутку говорил, потратят на проституток, но во всяком случае это сделают бойцы на фронте, а не человек, который выступает посредником. Вот. В этом всем мероприятии. Потому что когда ты проводишь сбор, это же ты не от себя отдаешь деньги, не свои личные деньги, да, ты просто как банк аккумулируешь деньги у себя. Да? Ну и не каждый может удержаться, чтобы этими деньгами не воспользоваться. Да? Вот. Поэтому лучше от всего этого держаться подальше. И вот я вот такой сторонник, не сторонник сборов, да, но если вдруг там будет какой-то случай, что вот надо, ну вот просто край, вот если мы не подключимся, не поучаствуем, будет, вот как, если вот Бастрыкин не подключится к какому-то мероприятию, ничего не происходит, да, и если вот мы не будем лично участвовать в этом мероприятии, да, ничего не изменится, да, только в таком случае можно будет объявить какой-то сбор, и то этот сбор будет непосредственно людям куда-то вот конкретно адресата, никаких там, ну, никаких там, там на мою карту, а я потом сниму, отдам, потому что никто не может потом проверить, сколько на твою карту пришло денег. Да, ты можешь собирать там, предположим, 10 миллионов, а тебе сердобольные пенсионеры или инвалиды, как там некоторым кидают, да, накидали 20 миллионов. Кто докажет, что я отдал не 10 миллионов, не 20 миллионов, предположим, да, а 10 не оставил себе и не сказал, а вот 10 я передал. Поэтому это такое дело как бы... Правоохранительные органы, которые, в принципе, уже всеми этими темами занимаются, и со временем к каждому, кто присваивал, придут. Вот. И правоохранительные органы через запросы в банки эти все моменты поднимают. Поэтому смотрят отчеты человека, сколько собирал, сколько это, смотрят, сколько получил, и вызывают на допрос задать вопрос. Поэтому те, кто думают, что они там где-то что-то успели что-то урвать, ну, ждите, что придет время, и вам начнут вопросы задавать. Вот. Ну, поэтому... знаешь, что живут одним днем многие, поэтому... Да. Ну да. Да, да, да, да, это так. Так что... Вот, с другой стороны, отдельно хотел бы сказать, что без волонтерской помощи, без вот этого всенародного этого... такого движения и помощи, в первую очередь, в беспилотниках и прочем, уже все вообще печально было. И вот, к примеру, если взять, в чем единственная разница? Разница в том, что нашим офицерам запрещают быть публичными и проводить сборы. Вот нам надо в этом плане учиться у противника. К сожалению, они намного гибче, креативней нас, да, и это было еще до СВО, то есть видно было, допустим, даже в медийке разница между материалами с передовой со стороны ВСУ и материалами с передовой со стороны ДНР, ЛНР отличались кардинально. То есть у нас надо было быть на передовой, чтобы боец там... Я когда руководил пресс-службой, мне начальство высокое, правильные кадровые офицеры говорили, пусть у тебя несколько комплектов формы будет новой, чтобы ты мог на передовой бойцов одевать. Я говорю, хер вам на воротник, потому что мне потом придется их раздевать. То есть боец на передовой, я привожу ему новую форму, а потом я скажу, а ну отдай обратно. Как бы. То есть я такой херню не занимался, но требования такие были. Напрягали, блин, замполитов, бойцы должны быть прям блестеть. Да? И ты смотришь, блин, наш материал с передовой, реально с передовой. А у зрителя ощущение, что это какая-то голимая постанова. Что не может боец на передовой быть вот таким вот чистеньким, выбритым и так далее. Да? Вот. И противник показывает материалы с передовой, как есть на самом деле. И у зрителя кому доверие больше? Вот у нас, вот берем Птахи Мадьяра, к примеру. Вот. Офицер ВСУ, командир подразделения. Только за счет волонтерского движения, того, что лично офицер армии проводит сборы, он смог набрать достаточную материально-техническую базу для экспериментов, для разработки, для применения, для всего вот этого. И сейчас это самое эффективное подразделение, у которого мы вынуждены учиться. Учиться их тактике. Ну, там не совсем так, братан. Там Мадьяр, он не офицер ВСУ, он был гражданским человеком, занимался бизнесом. Он, братан, он сейчас кто? Не, ну сейчас-то понятно. Ну, изначально он начинал. У нас тоже в армии много мобиков, офицеров, уже там кто контракт подписал и так далее. Да? То есть у нас много с гражданки людей тоже на войну ушло. Мне кажется, офицеры. Просто если бы он был офицером ВСУ изначально, он бы ничего создать не мог бы. Вот, согласен, поэтому, если бы он был здесь, изначально... Да, здесь именно сыграло то, что он гражданский человек, и то, что он понимал, как быстро можно это все развернуть и создать. Только это поэтому он мог создать. В плане профессионализма, креатива и всего, да, тут я согласен. И мы неоднократно поднимали вопрос, что было бы хорошо военное начальство посильнее разбавить гражданским персоналом, ну, на должности гражданских поставить. Как бы. Это было бы, ну, что гражданские топ-менеджеры, они привыкли решать задачи любой сложности. Вот. А для того, чтобы решать военные задачи, человеку с опытом решения любых задач, кризис-менеджеру, просто нужно было досконально изучить устав, ну и там еще, может, какие-то методички военные, условно говоря. Да? Но у нас разрешают офицерам проводить сборы? Нет. А человек просто с телефона, без согласования выходит, что-то на телефон рассказывает, и, пожалуйста, никто ему по рукам не бьет за это. Ну, надо сказать... Мы говорим сейчас о сборах, там, где участвуют непосредственно обычные граждане, но на самом деле мы в этом конфликте в том числе помогали и крупный бизнес. Поэтому тут мы сейчас говорим только вот простые граждане, донатили там кто сколько может. Но на самом деле были люди, которые просто тратили огромные суммы. Даже, скажем так, у меня там пару человек, которые нам очень сильно помогли, там, да, вот Михаил, там, он стройками занимается, он там автомобиль нам давал, потом Егор там тоже нам давал автомобиль, потом он через нас пригонял автомобили, мы их раздавали на фронте, потому что были подразделения, где мы работали, они там, вот нас, нам подбили машину, мы такие, вот классно, у нас стоит, езжайте, забирайте, вот, потом самый такой вот, скажем так, что вот, знаешь, ножом по сердцу, короче, вот если там несколько человек, они из бизнеса, обеспеченные люди, и они нам помогли, да, то был человек, там, скажем так, мой знакомый ездил, забирал в Краснодарский край, в одну из станиц, там гражданин Армении был, и он, видно было, что он был не богат вообще, да, и, значит, он отдал автомобиль свой на армянских номерах даже, там, мы там ездили на армянских номерах, это был Nissan X-Trail, да, там, собрали продукты, там, все там, ну, то есть, потом там что-то пытались там переоформлять, там, ну, там, короче, там целые истории были, да. И у Ладлена там в основном такие как бы еще крупные, значит, крупные ломы, назовем их так, они в основном были у Ладлена, да, и был человек, вот я сейчас просто, извините, я уже просто не вспомню имя, отчество, он просто каждую неделю присылал там где-то, ну, чтобы не соврать, там, ну, где-то по 10 коптеров. Вот просто мы, ну, мы старались как говорить, нам деньги не давайте, нам просто вот покупайте сами. Вот мы будем говорить, там, да, нужны теплаки, или там нужны дроны, или нужен транспорт, да. И вот люди просто вот сами покупали, ну, обеспеченные там, да, богатые люди, дай их Бог здоровья, и чтобы они стали еще богаче, и они просто вот передавали нам технику. И мы эту технику просто на местах все раздавали, да. И, значит, были еще люди, которые, ну, так же, как вот человек передавал дроны, да, вот каждую неделю от него приходили дроны. Мы просто их вот так вот как бы раздавали там. И были еще люди, которые буханки привозили, да, они привозили их в Ростов там на автовозе, их выгружали. И потом также бойцы приезжали, разбирали их, ну, забирали в Ростов и везли там уже по своим там воинским частям. Так что очень много было людей, которые вот, ну, не участвовали в каких-то сборах, да, а участвовали именно вот сами, брали свои деньги, покупали и, значит, передавали. Ну, про медикаменты, ну, я имею в виду про аптечки там всякие разные, я вообще молчу, потому что их просто было, ну, там, ящики, да вот приходило все, ну, бинты, жгуты там, ну, я даже не смотрел туда, потому что я не особо разбираюсь в этом, мне было неинтересно. Вот. Ну, Макса там, Макс такой был, знаешь, как зажиточный помещик, возле него всегда были коробки стояли, вот, к нему всегда приезжали бойцы, и все это он раздавал. Вот, поэтому очень много помогали, в том числе и вот не волонтеры в плане там сборов, а вот именно действительно люди из, ну, крупного бизнеса, и даже вот не крупного, да, как я вот упомянул этого там гражданина Армении, может, он гражданин России, но вот он, значит, армянин, и отдал автомобиль свой. Для меня это было так, знаете, вот, ну, так очень, скажем так. Это, кстати, машина до сих пор в Донецке летает, так что надеюсь. Но, насколько я помню, летал. Да, вот, поэтому... Да, всем, кто участвовал, огромное спасибо. Теперь, да, вообще, теперь так сложилось, теперь у нас есть возможность, и мы теперь сами микро-мини-меценаты. Да, сначала вначале СВО нам помогали, теперь уже пришло время, мы тоже помогаем. Это да. Вот. Что еще? Какие новости вообще? Я смотрю просто новостей. Ну, там, да, сейчас массово атакуют Ивановскую область беспилотниками противник. Вот, что-то там снова американцы, какие-то переговоры будут по поводу перемирия. Хочу напомнить свою позицию, никакого перемирия и окончания войны не будет. Но особых новостей вроде как бы и нет, да? Или есть, что нужно обсудить? Разве что наступательные действия сейчас активизировали, скажем так, и с нашей стороны, и противник там что-то пытается. Только так, да, и все как бы все замерло вокруг Трампа, вокруг его заявлений, вокруг, значит, каких-то вот этих мирных соглашений. Также вот последние дни там суммы все никак не уляжется. Сегодня мне сбросил подписчик фотографию, значит, из удара этого, да, который там, пиарили на весь мир, там пытались из него сделать какую-то трагедию, разыграть там, вот. Но там, там действительно надо поправить себя, что там действительно произошла трагедия, что под удар попали гражданские непосредственно. Но фотография очень интересная. Там, значит, фотография. Я не знаю, насколько это оригинал или же это может быть там, знаешь, как бывает. Ну вот мы также попадались на эту удочку, да, когда мы выкладываем видео, говорим, это вот ресторан такой-то, а оказывается, что это не тот ресторан, да. И тут вот мне тоже показали фотографию, я не знаю, насколько это действительно правда, является ли этот актовый зал, где проходило вот это мероприятие, значит, достоверна эта фотография или нет, но там, значит, именно пробитие в этом актовом зале как раз на месте, значит, сцены. То есть получается, если эта фотография, мы можем сказать, что это она и есть, да, если это никакой не фейк, как любят говорить, да, то получается, что ракета, попала непосредственно вот в актовый зал в районе, значит, сцены, то есть где должно было быть награждение или было награждение, я не знаю точно, да, но вот фотография именно то. То есть если это действительно она, если это не что-то там фотошопленное, да, то получается, что Искандер на самом деле ударил там очень точно. Ну, я имею в виду по самой цели, то, что там были люди эти, не были этих людей, я не могу утверждать, но вот сама ракета попадания, получается, можно оценить. Да, насчет наступлений и тому подобное, я бы сказал, противник, понятно, он пытается наступать на старую территорию России, и противнику нужен медийный эффект. Плюс противник активизировался на Херсонском направлении, они снова что-то пытаются, какие-то лодки, какие-то высадки, переброски личного, короче, херней страдают в плане того, что форсирование Днепра в данных условиях это самоубийство. Вот. Насчет наступления я бы наоборот сказал, что мы сейчас вышли на разных участках фронта на такие рубежи скачка и Хорошо остановились. сказал. Да, и остановились. То есть мы на одном, я просто не хочу перечислять, а вдруг я угадаю. Вдруг я угадаю. Вот. И как минимум на трех направлениях мы подготовили трамплин для скачка, да, вот. И сейчас накапливаем резервы. Накапливаем резервы и в определенный момент, а резервы, друзья, это касается не только личного состава, это касается боекомплекта, техники, техники для осуществления логистики, быстрой переброски и так далее. Как это было во времена начала Авдеевской операции, да. Вот, когда сразу незаметно перебросили большое количество личного состава, сразу со своими складами, техникой и так далее, и сразу с корабля на бал, сразу в бой. Вот что-то подобное произойдет, и я думаю, что сразу на нескольких направлениях, вот где это уже в принципе подготовлено, такой почва, как говорится, с нашей стороны, друзья, с нашей стороны наступления. То, что ранее я прогнозировал по своим. Опять же, друзья, это чисто мои наблюдения. Это не Герасимов мне со штаба позвонил, говорит, Данечка, сыночек, мы, короче, пойдем в наступление, сильно нас не ругают там или еще что-то, да? Ничего Я себе, думаю, в Герасимов вообще какую вряд ли семью знает. решил попасть? Да. Герасимов вряд ли знает о моем существовании. Вот. Но вот такое мое наблюдение. Поэтому это не инсайт, это строго А вот. я-то Поэтому я. думаю, что у тебя губернатором приглашают. Оказывается, вон на что. Оказывается, из генеральской семьи. Да. Вот. Поэтому Я думаю, что в ближайшее время, когда потеплеет и просохнет, вот будет что-то такое. Хотя вот в Донецке мы вот ехали, сейчас, блин, тут трава зеленая, все тут, короче, ну, прям как будто лето. Ну, еще деревья не сильно озеленились, но Я, в кстати, целом думаю, вообще все классно. думаю, когда же оно просохнет, то должно уже вроде все распустилось. Классная погода. Не, ну, видимо, я думаю, что вот сейчас, в ближайшем перспективе, я думаю, ну, насчет этого месяца не знаю, но май, скорее всего, будет таким знаменательным. И заодно в мае мы поймем уже замысел нашего команды, что что-то, какие-то подвижки начнутся. Вот, подвижки начнутся. Плюс, возможно, опять же, я ранее предположил, и опять же, это не инсайт, что, возможно, будут какие-то новые технические решения применяться во времена вот наступательных действий. Также, может быть, будет авиация применяться более близко с изоляцией поля боя и с подавлением радиолокационных и систем ПВО противника. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, я прогнозирую, что будет интересно. Потому что, но с другой стороны, я просто уверен, что перемирия не будет. Потому что, с другой стороны, эти признаки еще также указывают, что может быть перемирие. Но это так, это я сейчас... Не будет перемирия, нормально все будет. Потому что вот на некоторых рубежах остановка и такое затишье, оно вот именно как будто перед скачком. Или же перед перемирием. Но это, ну, перемирие это нереально. Это просто Нет, нереально. перемирие Это может больше... быть и при наступлении, потому что такое у нас уже было и в Иловайске, и значит Дебальцев. в Дебальцево, поэтому ну это как бы. Дебальцево там интересно было. Вот, может быть, ну, во-первых, это нелогично, то, что будет перемирие в этих условиях нынешних. Мы это уже неоднократно разбирали, почему. У нас есть территории, которые по Конституции российские нам надо освобождать. Противник их просто так не отдаст, не уйдет. И много-много других причин. Плюс противник и Европа вся, Объединенная Европа, за исключением там Словакии и Венгрии, они как бы накачивают, они против перемирия, они хотят продолжения войны до последнего украинца, а там уже как карта ляжет. Вот, поэтому этого точно не произойдет. Вот, а насчет, вот говорю, затишья, это все-таки накопление силы и ресурсов. Я как-то так это вижу. А, насчет Дебальцева. Вот, насчет Дебальцева. Как у нас, вот напомню, интересно, вот сегодня буквально встречался с другом и касались тоже этой темы. Тогда же как у нас произошло? По первым минским договоренностям мы заморозились на линии боевого соприкосновения. Дебальцево было под противником. Когда мы провели Дебальцевскую операцию, Дебальцево оказалось под нашим контролем. И тогда укры такие, ну мы же вот Минск заключали, там же наша территория. Те такие, мы уже там, ничего не знаем, как бы, давайте тогда переписывать. И тогда уже второй Минск был подписан, где уже территория Дебальцева, вот, то есть новая линия боевого соприкосновения была определена. Поэтому тоже так интересно. Может быть, сейчас что-то такое будет. Опа! И потом взяли Харьковскую область, Черниговскую, Одесскую, Николаевскую. И такие, ну, добро, будем пока мириться по линии боевого соприкосновения. Нет, я уверен, что может быть перемирие под давлением, под нашим. То есть может быть глобальное наступление какое-то, и значит мы можем вести переговоры. Даже наоборот, мне кажется, больше шансов на успех в переговорах, если мы будем оказывать давление, нежели чем вести переговоры, как мы когда выходили из-под Киева, когда мы сидели просто, ну, я не хочу просто даже говорить, в каких условиях, но тем не менее. Кстати, вот многие обратили внимание, и мы это также обсуждали, что у Путина тактика такая, что каждое последующее предложение по поводу одного кейса, ну, сейчас популярно, да, там, по поводу одной ситуации, оно всегда будет хуже. что-то со связью. Последним событием всем, да, с момента инаугурации. Каждое последующее предложение становится мягче. То есть Путин, он всегда по-доброму пытается сначала разруливать конфликты, а потом, как удав, просто душит, продолжает удушающий прием, как бы, да, пока противник не начнет бить по мату своей лапкой. Вот. А у Трампа наоборот, он сначала пуха накидает, а потом начинает откатываться назад до момента, ну, который реальный в тот период времени. Поэтому тут получается две такие стратегии разные. Да? Русское дзюдо и американское. Разные стратегии. Я с тобой соглашусь, что май очень важный такой будет месяц. Потому что мы можем, значит, во-первых, увидеть какие-то наступательные действия, потому что, ну, как ты говоришь, могут быть какие-то заготовки. А также май очень важный месяц, потому что 9 мая самый главный праздник в нашей стране происходит. И все его отмечают. Все, нет ни одной семьи, наверное, в России, которая не пострадала от той войны, да, и приедут все лидеры, значит, стран, поэтому май действительно очень важный месяц, значит, лидеры стран приедут, они же не просто, значит, будут отмечать праздник вместе с нами, да, но они же приедут и будут какие-то переговоры, встречи и так далее, поэтому он важен будет как с вероятности возможного наступательных действий, так и с вероятности, значит, каких-то вот согласований, договоров, переговоров и так далее. Да, да, да. Ну что, так, сегодня... ладно, думаю, на... я перебью тебя. Ты да, самый все. Быстрый палец на Диком Западе. Да, все, все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.